Позади его лодки возвышался завал из камней. Он посмотрел вверх. Над верхушками скал вода становилась чище, подводное течение уносило ее в сторону. А еще выше Джек увидел того, кто на него напал. Сигарообразная подлодка с короткими крыльями кружила, как голодная акула, заметившая добычу. Джек сразу узнал ее. Это был Персей, новейший глубоководный аппарат, построенный специально для ВМС. Адмирал Хьюстон описывал его Джеку в ту ночь, когда на борту Гибралтара случился взрыв. Она в два раза превосходила Наутилус по всем статьям — размеру, скорости, глубине погружения. Но самое плохое заключалось в том, что она была с зубами. На корпусе этой акулы из титана торчало нечто, напоминающее спинной плавник — установка с мини-торпедами. Щелкнув тумблером, Джек выключил единственный уцелевший прожектор, и вокруг Наутилуса сомкнулась непроглядная темнота. Единственный луч света теперь шел сверху, хищно кружа, обшаривая подводные скалы. Голодная акула искала свою затаившуюся, загнанную в угол жертву. 8:02 спасательное судно «Фатум». Чарли мерил шагами тесное пространство своей лаборатории, бормоча себе под нос. Это может сработать. Он снова и снова перепроверял расчеты, провел еще несколько экспериментов с кристаллом, но все же не был до конца уверен. Теория — это одно, а на практике все может получиться совершенно иначе. Перед тем, как приступить к выполнению своего плана, Чарли хотел проконсультироваться с профессором Кортесом с глубоководной станции. У него не было возможности связаться с геофизиком. Нужно было ждать, когда их вызовет сам Кортес. Наклонившись над компьютером, Чарли нажал на кнопку, и на экране возникло трехмерное изображение земного шара. Вокруг Земли плыло не меньше сотни маленьких крестиков. Они медленно двигались по сложной орбите, перемещаясь в каком-то причудливом танце. Слева, к центру экрана, к земле, также медленно двигалась пульсирующая волна тонких линий. Она обозначала передний край солнечной бури, неотвратимо приближающейся к планете. Чарли посмотрел в верхнюю, правую часть экрана, где на маленьком циферблате часов отсчитывалось время, оставшееся до столкновения бури с верхними слоями атмосферы. 4 часа. Танец крестиков вокруг земного шара основывался на получаемых в режиме реального времени данных Центра космических полетов Маршалла, эксперты которого следили за продвижением солнечной бури и пытались просчитать, как она повлияет на спутники. Чарли приложил палец к одному из крестиков. Его отвлек внезапный стук в дверь. «Чарли!» — послышался голос Лизы. — Нас вызывает Карен? — Наконец-то! — обрадованно воскликнул Чарли. — Самое время! Он вытащил диск с данными из дисковода и выскочил из лаборатории. Лиза и Миюки уже расположились возле компьютера японского профессора, и Чарли сразу же ощутил царившую в комнате напряженность. Обе женщины выглядели до нельзя расстроенными. — Что случилось? — обратился он к Лизе, обходя стол. Карен на экране увидела его, ответила. — Я связалась с вами, чтобы выяснить, не получали ли вы какой-нибудь весточки от доктора Кортеса? Чарли склонился к камере компьютера. — Странный вопрос. Почему вы не спросите его самого? — Утром мне сказали, что он поднялся на поверхность, и после этого от него ни слуху, ни духу. Я думала, может, он нашел способ как-то связаться с вами? — Нет, мы тоже не получали от него никаких известий. Чарли задумался. «Не нравится мне это. Если доктор Кортес пропал, не весть куда, возможно, нам стоит пересмотреть наши планы. Так, на всякий случай. Джек уже ушел на субмарине под воду. Я сейчас соединю вас с ним, чтобы вы вдвоем придумали, как вытащить вас оттуда». Изображение Карен моргнуло. «Да, возможно, так будет лучше. Последние ученые должны покинуть станцию через час, после чего я останусь здесь вдвоем с заместителем Дэвида. Если вы собираетесь что-нибудь предпринять, то это нужно сделать скорее. И еще...